171. Уявление потребности огненных познаний будет так же, как и воображение, лежать в области опытных накоплений. Конечно, воспоминания об огненном мире несравненно реже, чем тонкие впечатления. Часто люди не имеют слов для выражения огненных впечатлений, но обычно люди не мыслят мысленно, но ограничивают мышление условными, чужими словами, тем они вносят в необъятную область мысли мертвые слова. 172. Ураган и вихри и разрушения напоминают о разбитых вазах непоправимых. Так нужно соединить мышление с иерархией. Лишь так земля не уйдет из-под ног. Утверждаю, как постепенно у земного основания теряется конечный смысл. Люди поймут, насколько условия мира устремляют их к следующим ступеням. 173. Сердце, чаша, солнечное сплетение поистине являются космическими градусниками. Нужно понять, какое напряжение в мире. Потому говорю о хранении дружелюбия как основании здоровья. Можно понять, как настоятельно сердце требует дружелюбия. Множество черных звездочек, как перед наступлением тьмы. 174. Искра мудрости называется то переходное состояние, которое связывает нас с иерархией. Это не есть пустота, не безразличие, не насилие, но полное сознательное открытие сердца. 175. Но, что особенно важно, обычно совершенно упускают в мышлении. Так самые реальные обстоятельства делаются неуловимыми. Люди не хотят замечать, как у них уходит возможность замечать внеплотные ощущения. Между тем, даже во время обычного кашля, зевоты или чихания можно подметить миг особого неплотного состояния. Уже не будем перечислять другие, более сложные напряжения. Но кто почует сказанное в неплотное ощущение, тот уже может начать собирать явления прочих планов. 176. Перед вами напряжение синтетического центра гортани. Нужно понять, сколько различных напряжений должно слиться, чтобы ударить по центру синтеза. Нужно очень внимательно относиться к этому напряжению, ибо оно рефлектирует на сердце. При таком состоянии следует хотя бы внешне беречь гортанные связки и не напрягать их говором. 177. Архат отдыхает ли? Уже знаете, что отдых есть перемена труда, но истинный отдых архата есть мысль о прекрасном. Среди трудов многообразных мысль о прекрасном есть и мост, и мощь, и поток дружелюбия. Взвесим мысль злобы и мысль блага, и убедимся, что мысль прекрасная мощнее. Разложим органически различные мысли и увидим, что мысль прекрасная — сокровищница здоровья. В мышлении прекрасном узрит архат лестницу восхождения. В этом действенном мышлении есть отдых архата. В чем же можем найти иной источник дружелюбия? Так можно вспоминать, когда мы особенно утеснены, когда повсюду закрываются ставни самости, когда гаснут огни во тьме, не время ли помыслить о прекрасном? Мы ждем чуда, мы стремимся выйти из затвора, но лестница архата лишь в прекрасном. Не загрязним, не умолим этот путь. Лишь в нем привлечем то, что кажется чудесным, и чудо не есть ли неразрывная связь с иерархией. В этой связи и вся физика, и механика, и химия, и вся панацея. Кажется, немногим устремлением можно продвинуть все препятствия, но полнота этого условия непомерно трудна людям. Почему они отрезали крылья прекрасные?